Глава 18. Влад. Кончил с тем отчетом, который ты просил первым подготовить. В этот раз Левашов постучал и с каменным лицом зашел в мой кабинет. Миша протянул бумаги и молча сел. Руки мы не пожали. Достаточно было того, что утром просто кивнули друг другу в приветствие. Вот и дружбе конец. А ведь я думал, что если дружим с детства, то это навсегда. Нет, жизненная ошибочка вышла. Жаль. Жаль, что лучший друг не поддержал. Принял сторону своей жены. А значит, и моей бывшей. Спасибо. Посиди, быстро гляну. Пока бегло пробегался глазами по цифрам, Миша хранил гробовое молчание. Раньше друг болтал без умолку, травил анекдоты и мог за минуту поднять настроение со дна. Сейчас это непривычное молчание напрягало. «Все четко», — выдал вердикт. «Я могу идти?» «Да, Миш...» Хотел спросить, как у него дела, но замялся. Левашов с секунду смотрел на меня, потом покачал головой и быстро вышел. Вот теперь точно можно смело похоронить нашу дружбу. Говняное настроение держалось до конца рабочего дня. Даже Ирина не могла его поднять своими сообщениями и звонками, хотя раньше срабатывало. Мама еще раз напомнила, что завтра нас ждет, а я ее обрадовал, что обязательно будем. «Малыш, я сегодня закончил работу как обычно, но хочу с сыном встретиться. Не переживай, буду не поздно». «Хорошо, родной. Мы пока с Вовочкой уроки займемся и телевизор посмотрим. Люблю тебя». «И я тебя люблю». Снова раздражающая печаль в голосе Ирины. Она всегда так реагировала на мои свидания с сыном. В этот раз с Костей договорились сходить в боулинг. Заехал за ним в назначенное время, и вскоре мы 2 часа наслаждались игрой. Только он и я. Этот вечер я запомню на всю жизнь. Радостный блеск в глазах сына, его настоящую улыбку и такое родное для слуха слово «папа». А ведь мог всего этого лишиться. Уже в машине решил спросить у сына, мысленно скрещивая пальцы. «Кость, скажи только правду. Мама про меня говорит что-то плохое». Он весь напрягся, сузил глаза и стал совсем не по-детски сканировать меня взглядом. В эту минуту я прям вжался в кресло и пожалел. Вот я балбес. «Нет, мы о тебе больше не разговариваем». «А о наших встречах рассказываешь?» «Да, не подробно, но рассказываю. Мама говорит, что я правильно сделал, что начал с тобой общаться». «Здорово. Передавай маме и бабушке привет». «А, и Игорю тоже. И чтобы поправился обязательно». «Ага. Пап, мне деньги нужны. С пацанами хотим сходить в игровой клуб в воскресенье». «Без проблем. Хватит?» «Да, спасибо». Сын быстро убрал купюру и улыбнулся. «Вот так. Теперь улыбки родного сына буду получать за деньги и увеселительные мероприятия». Когда мы подъехали к родителям, Ирина жестко занервничала. Побледнела и искусала все губы. Пришлось дать ей некоторое время на успокоение. Прижав к себе как маленькую, а она и была для меня таковой, качал в руках и шептал на ушко ласковые слова. Ее сынок ерзал на заднем сиденье, то и дело отвлекая нас своими тупыми вопросами. «Малыш, все будет замечательно. Доверяй мне». Уже вышли из машины. Я взял небольшую сумку и руку Ирины в свою. Пару дней на свежем воздухе. Никакого быта. Вова с собакой повозится. «Я понимаю. Все понимаю. Просто такой мандраж давно не испытывала. Очень хочется понравиться». «Так и будет. Пошли». Небольшой, но очень уютный дом родителей все еще был укрыт зеленью. Мамины розы продолжали цвести назло грядущим холодам. Мама встречала нас у дверей. Отца я не заметил. Приобнял Ирину за талию, шикнул на Вову в последний раз, чтобы вел себя хорошо, и подвел их к родительнице. «Привет, мам. А вот и мы». «Здравствуйте. Владик, давай скорее знакомь нас, а потом пойдем в дом. Стол уже накрыт. Отец рычит, что давно пора обедать. А ты знаешь, у него ведь режим». Мама улыбалась так широко, и я побоялся, что ее губы могут полопаться от натяжения. «Мам, это моя Ирина и ее сын Вова. Ирин, моя мама, Марина Алексеевна». «Очень приятно познакомиться». Моя маленькая первая протянула руку. «А мне-то как? Влад столько хорошего о тебе говорил. Заходите скорее». Мама отступила на шаг и пропустила нас внутрь, попутно погладив по голове Вову. Из кухни вышел папа и слабо кивнул мне. Его сдвинутые брови говорили о полном недовольстве. А мне очень захотелось, чтобы он был недоволен лишь тем, что обед задерживается. Под неприятным взором Антонова-старшего мне стало не по себе. Я снова почувствовал, как стало слегка подсасывать под ложечкой, словно вернулся в далекое детство. «Пап, познакомься. Моя Ирина и ее сын Вова. Ирин — мой отец, Семен Викторович». Ирина сделала шаг к отцу с протянутой рукой, но тот скрестил руки на груди, перевел взгляд на мою мать. «Марина, заканчивай, я есть хочу». Игнор отца безумно задел меня. Я уже было открыл рот, чтобы сказать ему пару ласковых, мол, так дорогих гостей не встречают. Но меня на себя потянула маленькая, нежно сжимая ладонь. «Сынок, не обращай внимания. Ирина, не обижайся», — начала мама, сглаживая момент. «Это он такой, пока голодный». «Я понимаю». «Вот и отлично. Мойте руки и к столу». Обед прошел относительно хорошо. Общались в основном все, кроме папы. Тот упорно хранил молчание, лишь косо посматривая на меня и Ирину. А когда был выпит чай и съеден торт, отец позвал меня на разговор. «Пап, если ты будешь читать мне нотации, то опоздал». Начал я, стоило нам отойти немного от дома, чтобы нас не слышали. «Давно вырос и могу самостоятельно принимать важные решения в своей жизни». «А я и не собирался. Если ты придурок, то это неизлечимо». Отец затянулся и посмотрел на небо. Папа периодически то бросал, то снова начинал курить. Его дело, но в этом возрасте я бы поберег себя. Закурив вместе с ним, удивленно поднял брови на его фразу. «С чего это я придурок?» «Пояснишь?» «А чего тут пояснять? Сам не догадываешься? Связаться с замужней, разрушить две семьи, воспитывать чужого ребенка? Этого мало, чтобы быть придурком?» «Хватит, отец». «Да, так получилось, что когда мы с Ириной познакомились, были не свободны. И да, у нас уже есть дети. Но что я, по-твоему, должен был делать? Полюбил, честно признался жене». «Как бы твоя любовь быстро не закончилась. А потом поздно будет», — зыркнул папа. «Вера мне всегда нравилась. Про такую говорят, что и коня, и в избу, а это, тьфу, ни рыба, ни мясо». «Папа, попрошу не обзывать». «Не буду. И раз уж ты наворотил бед, скажу одно. Бросишь моего внука ради вот этих?» Отец кивнул на дом, говоря про Ирину и ее сыночка. «Уши так надеру, и не посмотрю, что ты уже взрослый. Вычеркну тебя из своей жизни, и не будет шанса на прощение». «Угрожаешь? Я аж отступил. И если отец сказал, значит, сдержит слово». «Предупреждаю. Ты меня понял?» «Да. И Костю я бросать никогда не собирался. Я его очень люблю и горжусь им». А дальше я рассказал папе все, как есть с сыном. Тот слушал, кивал и улыбался на моменте, когда родной сын послал меня. В итоге мы с батей пришли к решению, что он постарается себя вести с Ириной прилично, а я на следующие выходные приеду с Костей один. Папа решил еще немного проветриться на улице, а я вернулся в дом. Мама с Ириной сидели в гостиной. У мамы на коленях лежал фотоальбом, но женщины говорили не о фотографиях. Встав в дверях, я прислушался к их негромким словам. Вернее, к тому, что болтала моя мать. «И я совсем не понимала Влада. Ну, погулять, пообжиматься. Да, дело молодое. Но жениться? Вера и хозяйкой была не очень. То не могу, это не умею. А вот это и подавно не стану, так как запах не нравится». В сердцах говорила мать. «Сколько же я ее терпела! Если бы не внук, так высказала этой мерзавке все, что думаю. А так приходится молчать». «Я уже успела испытать на себе ее грубость. Ужасная женщина». «О, Ирочка, а когда это случилось?» Мама с таким интересом стала слушать рассказ Ирины, вставляя свои негативные 5 копеек, что даже мне стало неприятно. «Ладно, Ирина, пойму. Как-никак о сопернице говорит. Правда, уже бывшей. Но мама...» Просил же ее не трогать Веру. И ведь даже ребенка не стесняются. Вовочка сидит в кресле моего отца и играет в телефоне, улавливая разговор старших одним ухом. Аж выматериться захотелось. «Мама, я тебя по-хорошему просил». Резко прервал маму, когда она стала еще больше чернить бывшую жену. «Не надо трогать Веру, и ты обещала». «Я ее и не трогаю. Всего лишь мирно общались с Ириной. А где отец?» «Скоро придет. Ирин, можно тебя на минутку?» С гордым видом победительницы моя маленькая валькирия поднялась с места и обменялась с мамой заговорщицким взглядом. И это мне очень не понравилось. Мы вышли на кухню. Я закрыл дверь, чтобы мама не влезла. «Ирин, прошу один раз». Для убедительности склонил к ней голову. «Не надо обсуждать с мамой, да и вообще с кем-то, мою бывшую жену. Это не делает тебе чести, и мне неприятно». «Прости, любимый». Она встала вплотную и взяла за руку, заглядывая в глаза. «Как-то сама не поняла, как мы перешли на эту тему». «Признаю, виновата». В ее глазах я увидел искреннее раскаяние. «И обещаю, что больше такого не повторится. Не обижайся, умоляю, я тебя очень люблю». «Хорошо, иди ко мне». Притянул в объятия и поцеловал в волосы. Но все же неприятный осадочек остался. И я знал, кого в этом винить. Мою маму.